Глава 27. Смешно. Все это было бы крайне смешно, если бы не было так грустно. Болотом топали мы чуть ли не полные сутки, путая и сбивая за следы вездесущих ищеек дроу, которые, похоже, не только помешались на собственной жестокости, но и жить не могли, если кто-то другой отличался от них мировоззрением. Я грустно слушала сказки Оуэна о местных светлых эльфах, и с тоской понимала. Они заслужили такую жизнь. Обе стороны. Обе расы просто погрязли в кровопролитных войнах и ненависти. Так что теперь сами уже не знали, кого ненавидят. Себя или врага. Но зачем? Почему? Никто не мог ответить на этот вопрос. Ненависть впитывалась с материнским молоком. Еще немного, и этот мир окончательно признают никчемным и сотрут. «Мида, попробуйте! Это вкусно!» Мне протянули очередной отвратительный на вид овощ или фрукт невразумительного состава. Я не удивлена, что мир уже сам начал себя разрушать, выращивая такие чудовищные гибриды. Животный мир тоже оставлял желать лучшего. Никаких пушистых и милых сердцу зверьков. Только хищники и только кровавого цвета, вонявшие, как несвежий труп. И выглядевшая примерно так же. «Спасибо!» Я кивнула мальчишке и снова посмотрела на невозмутимо затачивавшего небольшое деревянное копье Авреля. Тот ювелирно обращался с разного вида оружием, которого у нас не было, так что было решено, что копье — это уже лучше, чем ничего. Один только нож — несерьезно. «Что вас так тревожит?» Оуэн хоть и хорохорился, совсем как взрослый, все же внутри оставался ребенком, иногда проявляя совершенно неуместное любопытство. «Этот мир! Он умирает!» Я вздохнула, не совсем уверенная в том, что это вообще стоит говорить. Теперь я понимала, почему чувствовала такую боль, выбравшись наружу. Это была не только боль Оуэна, а боль самого мира. Ему сделали больно. Коснулась пальцами теплой земли под своими ногами, не зная, зачем вливая туда свою магию. Совсем немного. Просто, чтобы снизить эту всепоглощающую тоску, что одолевала меня здесь. И тут же вздрогнула, отдергивая пальцы. Мне показалось, или я почувствовала отклик? Да нет, не может быть. Нахмурилась и снова коснулась земли, вливая уже чуть больше. По воздуху, где я сидела, прошла рябь. А под пальцами вдруг что-то зашевелилось. Отняла руку, чтобы чуть ли не со слезами на глазах заметить едва видный золотистый росток. Значит, не все потеряно? Мир откликнулся? Он может выжить? Я радостно улыбнулась и счастливо соскочила со своего места, тут же кидаясь к ближайшему дереву, обнимая его и щедро напитывая магией. Еще немного. Красный цвет листьев начал меняться, преобразовываться в нечто новое, совершенное, искряще-золотистое, красивое. А по эмоциям шибануло благодарностью. Так этот мир мало того, что еще способен восстановиться. Он живой? Я задохнулась от собственной догадки. Думала, таких миров уже и не осталось. Думала, их уничтожили в войне богов несколько тысячелетий назад. И вот оно. «Здесь, под моими пальцами, в моем сердце!» «Мида? Ты светишься?» Аврель среагировал первым, подскакивая поближе, с тревогой меня рассматривая. «Что-то произошло?» «Да!» Я кинулась к нему на шею, все еще пребывая в эйфории от собственной догадки. «Богами забытый мир здесь! Подохонт! Двуликий мир! Кто бы мог подумать!» Никто и не знал. «И что же?» Оуэн, едва завидев мою резвость, скрылся за ближайшим деревом, явно стараясь не подходить ближе. «Думает, сумасшествие заразно?» Я рассмеялась своим мыслям. «Это живой мир! Живой! Представляешь?» Судя по абсолютно непонимающему лицу мужа, нет, он не понимал. «Ни что это значит, ни самих моих слов». «Это как-то поможет нам выбраться?» А вот этот вопрос отрезвил. Погладила золотистые листья дерева. Оказывается, этот мир когда-то был очень красивым. Нет. Я помрачнела. Мы ведь до сих пор не решили, как отсюда выбраться. Магия женщин на территории светлых без специального разрешения не работает. Да и Оун сознался, что по факту проводить нас сможет только до границ территории. Дальше он дороги к кристаллу не знает. Я же чувствовала направление, но этого мало. Безопасные дороги тоже надо как-то находить. Тогда вышел из-за дерева мальчишка, похоже, устав. Меня боятся. Предлагаю взять в плен одного из светлых и спросить его. А это хороший план, кивнул Аврель, показывая Оуну большой палец. Поддерживаю. Мида? Я вздохнула. Можно подумать, у нас есть выбор. Что ж, тогда уж ловим сразу какого-нибудь высокопоставленного, чтобы он мне разрешение заодно наваял. Мужчины переглянулись и кровожадно улыбнулись друг другу. Похоже, с этой инициативой у нас точно возникнут проблемы. Задница просто ныла в предвкушении новых приключений. Вот уж точно. Надоело скучно жить? Заведи себе мужа. Скуку как рукой снимет. «Какого черта ты делаешь?» Рыкнула я на Оуэна, тихой сапой отползавшего от меня подальше, после того, как я смачно врезала ему за трещину за то, что он слишком громко сопел и дергался, создавая шум. Но было уже поздно. Нас заметили. Целый отряд подкарауленных нами светлых эльфов насторожился и бесшумно рассредоточился по ближайшим кустам. Найти их и без того было не так-то просто, а уж незаметно подкрасться, тем более. Пришлось приложить немало сил, чтобы сделать это. Кстати, меня удивило, что на территории Дроу светлые эльфы, так же, как и Аврель, были лишены магии, и им требовалось для этого разрешающие браслеты, что сверкали у них на запястьях. «Твою ж!» — мысленно выматерилась, глядя на помрачневшего мужа. И, следуя его указке, встала с земли, тихо-тихо отходя глубже в лес. «Уходим! Быстро!» Взволнованный Аврель замахал руками и резко огляделся по сторонам, одними губами приказывая нам не медлить. Импровизированное деревянное оружие было зажато между его ладоней, как последний шанс на нашу победу. Но, упс, нас уже успели обнаружить. Посмотрела прямо в светлые глаза белокурого эльфа, с интересом рассматривавшего меня и моего мужа. Оуэна он явно не считал серьезной проблемой. Тихий свист, и нас окружили его верные друзья. Я покосилась на напряженного мужа. Он не мог не понимать, что борьба со столькими противниками разом просто обречена на провал. Они явно не были новичками в этом деле. Я вздохнула и, не видя смысла паниковать и дальше, расслабилась. «Мне нравится этот!» Ткнула пальцем в стоявшего перед нами блондина. Он явно был командиром этого отряда или что-то типа того. Аврель было покосился на меня, но вдруг улыбнулся и подхватил игру. «Думаешь?» — слегка брезгливо оценил он эльфа. «Вон тот в кустиках тоже вроде ничего!» Я послушно повернула голову и под изумленные взгляды белобрысых, полные ненависти, демонстративно прищелкнула языком. «Не, он какой-то больно тощий. Не кормили, что ли?» «Да вы сумасшедшие!» Тихо пробормотал где-то на периферии Оуэн и постарался слиться с кровавой веточкой рядом с ним. Гиблое дело, он слишком темный для этого. «Тогда как тебе этот?» Мне ткнули в мужика, свисавшего с кроны дерева, целившегося в нас из лука. «О, так они тут тоже с луками бегают? Чудненько!» «Хватит!» Оскорбленно рявкнул первый, наверное, возмутившись тем, что мы пытаемся променять его на кого-то другого. «Молчать!» Я громко хмыкнула, но послушно захлопнула рот, улыбнувшись Аврелю так, словно меня это все забавляло. «Да и в конце это концов! Я грязная, мы целых трое суток тащимся по каким-то болотам, кое-как нашли этот отряд светлых. Хочу есть, мыться и спать в теплой постели, а не все это. Надоело! Просто надоело!» «Мальчишку в расход, этих обезвредить!» Давно у меня не было теплого женского тела под боком. Мне мерзостно так улыбнулись. Я усмехнулась, среагировав на выпущенную в Оуна стрелу, молниеносно останавливая ее божественной магией. С местной они тут явно что-то накрутили, не давая ею воспользоваться. Блокируют они магические потоки, что ли? «Рада за тебя!» Нагло улыбнулась мужчине и, вложив в заряд побольше мощности, вырубила одним движением всех его друзей и заодно живность во всей округе. Что ж, хоть где-то я пригодилась. «Аврель, обезреть его!» Мой дроу молниеносно метнулся вперед, за считанные мгновения спеленав светловолосого какой-то дрянью, взятой у ближайшего к нам полудохлого эльфа. «Нет». Тот, конечно, пытался сопротивляться, но куда уж ему против кинувшихся на него тараном Оуэна и Авреля с двух сторон. Он же только что потерял всех друзей рядом. Есть от чего ошалеть. Слегка нервно коснулась пальцами валявшегося на полу бессознательного мужчины. Магию я использовала более чем мощную, однако ее явно было недостаточно. С минуты на минуту все эти существа уже придут в себя. Теперь понимаю, от чего гибли все наши. Слишком тут все живучие и иммунные даже к магии богов. Интересно, это из-за живого мира? Магия тут тоже несколько иного плана. Я в этом плохо разбираюсь. А жаль. «Скоро очнутся!» — отчиталась я, мотнула головой на пленного. «Быстро берем этого и валим!» «Погоди!» — Аврель снял с его руки браслет-артефакт, чтобы он не мог колдовать, и обернулся к другому эльфу, проделывая то же самое. «Достаточно, если я надену? Браслет или артефакт как-то заговаривать надо?» Обратился он к мальчишке. «Достаточно просто надеть, но сделать это должна женщина-дроу!» Тихо фыркнула, потянувшись забрать браслет, и быстро защелкнула его на запястье мужа. «Ну как?» «Все же я не совсем дроу, хоть и выгляжу сейчас точно как местные женщины». Аврель изобразил в воздухе какую-то сложную фигуру, и перед его носом запульсировал боевой шарик. «Пульсар, кажется, это так называется». «Отлично, значит, богиня тоже сойдет. Уходим!» «Только не орать, а то немоту обеспечу!» Хмыкнул дроу, обращаясь к светлому эльфу, хотя тот и так стоял молча, наблюдая за нами, как за умалишенными. Аврель подтолкнул светлого в спину, чтобы тот двигал ногами. Быстро двигал. Оуэн же отвечал за сокрытие следов, что-то там делая позади нашей веселой компании, пока мы двигались по лесу. От ищеек это не спасет, но со следа собьет на некоторое время. А там уже и болото, которое скоро станет мне родным домом. Однако светлый, как ни странно, шел вполне послушно, передвигая ноги и наблюдая за нашей компанией. Что-то задумал? Знает то, чего не знаем мы? Браслеты отслеживаются? На всякий случай положила руку на запястье Авреля, магически проверяя артефакт, и коварно ухмыльнулась, скидывая следящее и подслушивающее заклинание. Активированное причем. То есть за нами уже вовсю идет погоня. Вот зараза! Взгляд светлого перестал быть таким напыщенным, когда я дезактивировала и второе заклинание. На всякий случай проверила и его самого. Но кроме лука и заговоренных стрел ничего не обнаружилось. Отлично. Значит, на браслеты они полагались больше. Хотя, вот этот кулон мне тоже не нравится. Сдернула с шеи светлого подозрительную побрякушку, отшвырнув ее подальше. Начал было шипеть что-то светлый, но Аврель, не раздумывая, лишил его голоса в тот же миг. «Я предупреждал», — пожал он плечами. На меня сверкнули взглядом, полным ненависти. «Боюсь!» Заверила и подтолкнула резко начавшего бороться и тормозить светлого спину, придавая ему ускорение. «Не пойдешь ногами? Отлевитирую!» Пригрозила. Это заклинание я уже успела освоить в полной мере. Оно было простым. На всякий случай обшарила светлого магией еще раз. Я долго смотрела на его печатку на руке. «Кольцо тоже отдай!» Не могу сказать, какого рода магия была на нем и была ли, но что-то определенно мелькало. Не определить что, но рисковать не собиралась. Однако светлый повел себя странно. Резко замотал головой и сжал руки в кулаки, жестами показывая на свое горло. Даже идти как-то бодрее начал, прекращая выпендриваться. Я прищурилась. Теперь уже точно желая избавиться от кольца. Мало ли что там. Какое-то смертельное заклинание, проклятие, яд. «Аврель!» Но тот и так уже все понял без слов, заставляя этого светлого безвольно замереть на месте. Потянулась к кольцу, буквально сдирая его с пальца. Не знаю как, но светлый порвал магию дроу, все же обретя голос. «Я пойду с вами добровольно! Только не выкидывай кольцо!» Взревел он, стоило мне только замахнуться. Впрочем, я уже и сама передумала избавляться от него. Не знаю, что там было намешано, но точно ничего плохого не почувствовала. Нахмурилась, вертя с виду обычную печатку. «Причина?» Мне было интересно узнать, почему он так дорожил ей. Но кто ж мне ответит? «Просто не выкидывай!» На меня снова сверкнули злым взглядом. «И я пойду! Клянусь, никаких маячков или чего-то подобного на нем нет!» Прокрутила кольцо в пальцах. Он прав, маячков действительно не было. «Аврель, глянешь?» Решила обратиться к мужу. Все же он куда более образован, чем я, в плане всяких артефактов и прочего. Я училась несколько иному. Он не заставил просить себя дважды, прокрутив в руках печатку, не сбавляя темпа шага. «Не знаю, вообще не чувствую, как артефакт!» Пожал он плечами. Я нахмурилась, искоса глянув на действительно добровольно шагавшего эльфа. «Ладно, но пока не выясню свойства, не отдам!» Решила для себя дилемму, жадно проводив взглядом вещицу. «Это какая-то памятная вещь? Но тогда почему чувствую, что у нее есть фон? На обручальную магию тоже не похоже». Так мы и шли какое-то время по лесу. Молчаливый эльф со связанными перед собой руками, Аврель, чутко контролировавший обстановку, и Оуэн, все время бежавший вперед.